Итак, что мы имеем? Сергей шел к точке, которую в ходе пробежки Марк пробегал трижды. Было три таких точки, две из них Сергей уже успел осмотреть и ничего особенного не заметил. Для очистки совести надо было посмотреть и на третью. В принципе, муниципальная площадь. А это что, неужели, камеру видеонаблюдения на площади, а кому это надо, кого тут охранять? Транспорт не движется, массовых гуляний не наблюдается, а все-таки, надо проверить одну идею, пока есть немного времени. Через 12 минут Сергей уже сидел в интернет-клубе, где начал в поисковике Yahoo выстукивать нужные ключевые слова, и ничего, идея оказалась бестолковой. Только бестолковой ли, это ведь идея, надо все еще раз обдумать. Значится так, веб-камера, которая транслирует события на площади Ранси, отсутствует. Может быть, кто-то специально ведет трансляцию в определенное время так, чтобы господин Креймер оказывался в поле зрения веб-камеры. Но тогда надо решить, кому в принципе это будет необходимо. Ладно, время-то поджимает. Надо перемещаться в обеденное положение. Да и проголодался я ненароком. Надо и силы подкрепить, и на господина Креймера посмотреть поближе. Что-то мне подсказывает, что встречу я за этим обедом и господина Дюваля. А почему бы и нет? Что же в его пребывании здесь непонятного, что его сюда толкнуло? Месть, амбиции, это есть проблема, черт меня подери. Тут Сергей поймал себя на том, что стал даже мыслить немного по-английски. Нет, не на английском, но применяя чуждые русскому языку иностранные конструкции, типа это есть. Мог бы и проще завернуть эта проблема, естественно и без напряга. А тут полновесное это есть, непорядок. Хотя, как его учил один очень умный человек, умение вживаться в среду, это умение мыслить так, как в этой среде принято. Неспешно следователь Сергеев прошел к отелю, точнее, это заведение стоило бы назвать отельчиком, несмотря на три звезды и целых шесть номеров в его распоряжении. По дороге купил местную газету со статьей Люка Дюпона, пробежался, понял, что бургомистр вещает городу все о нем, о бюргерском, местном, столь важном, предрекает введение местной валюты, не рансевской, как города, а в рамках всей провинции, и предлагает всем потуже затянуть пояса, дабы пережить экономический кризис. Что же, экономический кризис и здесь всех достал, а что говорить о матушке Украине? Хотя нам говорили, что у нас кризиса не будет, потому как Украина не интегрирована в мировую экономику. Интересно, а кредиты у нас в стране давали под доллары и евро или под местную валюту? А что, интересная идея, ввести региональные валюты, чтобы региональные элиты нажрались наконец-то, и появятся тогда полтавские галушники, донецкие угольки, винницкие сахарные, западинские кровные. Да нет, разве способны наши власть имущие договориться о чем-то действительно толковом и эффективном? Нравственные и мыслительные импотенты держат власть. А вы еще спрашиваете, почему на Украине кризис? Да у нас не мировой экономический кризис, у нас кризис власти, которая сама себя уничтожает. Ведь если сравнивать то, как к кризису подходит на Украине и в России, ближайшем соседе, получается, там есть единая команда, которая кризис собирается преодолевать. А у нас, как всегда, не парламент, а сеймик, где каждый тянет одеяло на свои худые ноги. Бардак? Да нет, передел. Мы зарабатывать не хотим, мы люди советские, нам бы переделить, как-нибудь. Вот у них, пояса затянуть, объединиться, работать на благо себя и государства. Это их бургомистр вещает. Думаю, их премьер-министр будет вещать в том же духе. И королевская семья расскажет приблизительно то же. А у нас стоит начать об экономике, перейдут на политику и тут же на политические морды. И будут друг друга по мордасам лупить и выяснять, кто виноват и что ему за это будет. Как говорится, один украинец, гетман, два, парламент, а три, партизанские отряды, один в нем обязательно будет предатель. Плюрализм по-местному. А после всех этих разборок выяснит, что никто так и не дал четкого ответа. Что делать? Плохо Ленина с Чернышевским читали. Чернышевский советовал в народ идти. Так эти сами из народа выпхались. И обратно их не запихнуть, ибо невозможно запихнуть незапихуемые. А Ильич советовал всех плохих политиков ставить к стенке. Тут все просто. Украинский политикум сразу же опустеет. Потому как хороших политиков у нас попросту нету. У нас, на Украине, хорошие люди в политику не идут. А если и идут, то быстро возвращаются обратно. И еще, завещал ведь Ильич, не деребанить чужое больше одного раза за конкретный исторический период. Захватили власть. подеребанили, и хватит. А у нас были голубые у власти, все в стране передеребанили и спокойно мирно работали. Тут пришли оранжевые, и ну его деребанить. Вернулись голубые, опять передебанили, до чего дотянуться сумели. Вернулась одна помаранчевая леди к власти, и снова тебе деребан. Да какая страна три деребана за 4 года выдержит? Да, плохо Ильича читали. Совсем забыли, что, а, главное, как делать-то надо. А самое главное, делать-то ничего не хотят, это самое обидное. Как у нас говорит народ, паны дерутся, а у холопов чубы трещат, дык так оно и есть. Паны-то меж собой передеребанит все в итоге, как-нибудь разберутся, а вот вырванные чубы у народа не отрастят. Горько, ох, как горько жить в стране, где демократия понимается как вседозволенности, свои овцы постоянно путают с государственными. Под соусом горьких размышлений Сергей дошел до Зюитстрата, южной улицы по-нашему, и вскоре оказался в хотеле. Он поднялся в номер, быстро стряхнул с себя прогулочную пыль, переоделся, как положено джентльмену-туристу, и ровно-ровно, в час назначенный, вошел в обеденный зал. И каждый вечер, в час назначенный, и лето только снится мне, мсье Дюваль, чуть особоченный, приходит с камерой в руке. От того, что Ив Дюваль занимал очень выгодное положение для обзора столика мсье Креймера, Сергей нисколько не расстроился. Его костюм уже был снаряжен лучшей шпионской фото- и видеотехникой, какая была на сегодня в Бельгии. Тут даже не положение имело значение, главное было не привлечь к себе лишнего внимания. А Дюваль к себе внимание привлекал. Это было видно невооруженным глазом. Что это? Непрофессионализм? Или, наоборот, пытается вывести клиента из равновесия, создать нервозную обстановку, прием постоянного давления, смотри, за тобой следят, приятель. Тогда кто Дюваля прикрывает? В одиночку такие трюки проводить опасно. Можно неожиданно напороться на большие неприятности. Марк Креймер появился ровно в свое время. Сергей уже съел суп и теперь отдавал должное великолепному филе морского окуня. Что-что, а готовить морскую рыбу тут действительно умели. Недаром в это время места в ресторанчике свободного не было. Марк был в той же спортивной куртке и в самых обычных джинсах. Капюшон также глубоко был накинут на голову, так что лицо было видно еле-еле и только во время еды. Несколько раз мелькнула небольшая черная курчавая борода, типа испаньолки, да быстрый взгляд из-под густых темных бровей. Вот и все, что удавалось заметить господину Сергееву. Впрочем, на технику Сергей полагался намного больше. Если что-то не заметил глаз человеческий, глаз цифровой камеры заметит все и сразу же сумеет вывести данные на компьютер, который позволит разобраться с информацией как следует. И вот, когда официант принес капучино в высоком стакане, с толстым слоем пены, слоем кофе над слоем теплого молока и заменителем сахара в комплекте, иногда Сергей использовал заменитель вместо сахара, не ради диеты, а потому как подсчитывал лишние калории. Не насладиться этим чудом кулинарного искусства Сергей не мог. Он сделал глубокий вдох, наслаждаясь прекрасным ароматом, прикрыл глаза и втянул запах сваренных кофейных зерен носом. И в этот самый момент в его колено кто-то врезался. Чашка вылетела из рук Сергея и опрокинулась на свежайший и белейший костюм месье среднего возраста, которым, по какой-то нелепой случайности, оказался Ив Дюваль. А как Ваню кофеем заколбасило, мелькнула в голове Сергея глупая мыслишка. Впрочем, тело уже само совершало все необходимые в таком случае действия. Всплеснула руками, вскочила со стула, бросилась с салфеткой вытирать господина в белом, критически осматривала свою работу и цокала языком, показывая, что все старания оказались напрасны. В результате всей этой метушни бывший следователь, мсье Дюваль, оказался в номере действующего следователя, господина Сергеева. Правда, когда Сергей отвернулся, чтобы налить господину Иву Дювалю примирительную бренди, как почувствовал, что шею его сдавливают удушающим захватом, а в затылок упирается холодное дуло какого-то оружия. Скорее всего, это пистолет. Только не говорите, что это спектакль с кофе случайность. На кого ты работаешь? Да, Ваня, бандитский голос ты себе так и не поставил. Не страшно. Такое резюме вынес про себя Сергей, после чего начал движение, всем весом вниз, с вывертом, резкий толчок, еще разворот, руки отпали, пистолет отлетает куда-то в угол, теперь можно и атаковать. Через несколько секунд Ив Дюваль находился на полу, а Сергей упирался ему коленом между лопаток, одновременно проводя воспитательную беседу. Знаете, Ваня, простите, Ив, я действительно хотел поговорить с вами, причем просто поговорить. Инцидент с кофе, Просто досадная случайность, не более. Это вы мне испортили кофепитие, а это, согласитесь, неприятность куда как большая, нежели испорченный костюм. Да вы наглый тип, мсье. Ив, давайте так, вы ведете себя разумно, а я не ломаю вам руку или ногу. По обстоятельствам. Идет, хорошо, я буду себя сдерживать. И еще, Ив, если вы хотите кого-нибудь сдерживать при помощи пистолета, то не забудьте, что с предохранителя оружия надо снимать. Странно, мсье без имени, откуда вы это знали? А если бы я нажал на курок, мсье Дюваль, вы должны обратить внимание, что в таких отелях много зеркал, иногда даже слишком много. Ладно, возьму на заметку. Итак, что вы от меня хотели? Глава 18. К следствию привлекаются. Мсье Сэмюэль Витр был стар, сух, подтянут, одевался в старомодные костюмы, но самого лучшего качества. Он имел достаточно вытянутое лицо, лысый череп, глубоко посаженные глаза под массивными надбровными дугами, носил очки в роговой оправе. К должности генерального директора и совладельца компании АСК шел долгих 18 лет, и уже 23 года он стоит у руля одной из самых крупных страховых компаний в мире. Есть еще 4 компании, которые находятся на одном уровне с АСК, и не более десятка, которые сейчас к ней приближаются. Согласитесь, не так плохо. Сейчас Сэмюэль чувствовал, что он устал, и что рад был бы передать руль управления компании кому-нибудь помоложе да поталантливее. Однако АСК была любимым детищем Сэмюэля, и оставить ее в такой сложный момент это было бы все равно, что выгнать любимого сына из дома за то, что он съел лишний бисквит на ужин. В действительности, компания в последнее время несла серьезные убытки, и дело было именно в кризисе. Каждый из региональных филиалов докладывал об убытках, вызванных страхованием ипотечных проектов, а тут еще пенсионные подразделения. Мало того, что во многих странах просто прекратился приток людей в пенсионные программы, самая неутешительная статистика стала приходить из подразделений, расположенных в странах бывшего СССР. Там наблюдалось массовое расторжение страховых пенсионных договоров. Люди, привыкшие к тому, что государство и финансовые организации совершенно не считаются ни с ними, ни с их вкладами, в массовом порядке стали расторгать страховые пенсионные договоры. Перед глазами лежала докладная записка из украинского филиала. Там страховое пенсионное подразделение АСК терпело гигантские убытки. Клиенты расторгали договоры, несмотря на то, что несли большие убытки. Как следует из записки, стремление сохранить хоть что-то было больше, чем угроза потерять многое. А доверия к нам у людей нет. В принципе, нет доверия ни к кому. Черт знает что. Как работать в этих странах, где люди бросаются в массовую панику при первых же словах? Финансовый кризис. Интересно, сколько я прожил финансовых кризисов? 2, 3, 4. 4 это более точная цифра. Для моих лет это более чем приличное количество. Кризисы периодически сотрясают разные страны. Так чего же так нервничать? А все равно волнуюсь, не люблю, когда все дело может пойти коту под хвост. И что тогда делать? Продавать компанию за сущие гроши, тоже возможный вариант. Сейчас для меня главное найти ответ на вопрос, как сделать так, чтобы вернуть доверие населения к нашим пенсионным программам. Ведь столько сил и сколько средств вложили в развитие бизнеса в каждой стране. Одни взятки, без которых местные чиновники вопросы не решают в принципе, тоже немалая статья расходов. И теперь это дело Креймера. Сэмюэль постучал кончиком сигары по столу. Он не курил уже 25 лет. Но сигары держал, для гостей, и еще никак не мог отделаться от привычки стучать по столу кончиком сигары, когда размышляет о чем-то. Глупая привычка, которая сидела в нем с голодных студенческих лет. Хорошая сигара была предметом роскоши. Он мог позволить себе ее не так часто, но когда покупал одну сигару, то хранил ее долго, вынимал из кармана, крутил, постукивал кончиком сигары по столу, незаметно привлекая к ней внимание окружающих, чем часто вызывал раздражение других студентов. И именно вызывать раздражение ему часто нравилось. Именно этого эффекта он чаще всего добивался. Чтобы человек раскрылся, его надо вывести из обычного благодушного состояния. Только тогда можно узнать, что этот человек из себя представляет. Надо сказать, что сам мсье Витр был человеком, который жил просто и, даже достигнув высокого положения в обществе и бизнесе, не считал себя вправе пользоваться излишествами роскоши. Он все еще сам водил автомобиль, старенький Остин, предпочитая его любым другим моделям. Ему претило то, что другие называли дресс-кодом. Приезжающие на супердорогих машинах нувориши на час не производили на старину Сэмюэля никакого впечатления, кроме отрицательного. За его деньги его примут таким, какой он есть. Но от сотрудников он требовал выдерживать определенный стиль. Сэм называл этот стиль скромно-деловым. Обязателен костюм с галстуком темного тона и белая рубашка. Если ты хочешь заниматься таким серьезным делом, то и выглядеть должен серьезно. Во всяком случае так, чтобы шеф при виде своего сотрудника не раздражался. Потому как раздражение мсье Витре плохо отражается на зарплате его сотрудников. Жил босс крупной страховой корпорации в небольшом особняке в 15 километрах от Брюсселя. Его особняк оценивали в 200 тысяч евро, но в более дорогой и престижный особняк Сэмюэль отказывался переезжать со старческим упрямством. Ему просто чертовски нравился этот маленький домик, вписанный в невысокие зеленые холмы к северу от столицы. Ему нравился этот маленький сад, в котором каждое дерево было посажено и прищеплено его собственными руками. Ему нравилась его старая кухарка, которая уже подслеповата, и готовит, откровенно говоря, что-то упуская, может и не досолить, а пару раз бросала сахар вместо соли, но Сэмюэль это терпел и отпускать на пенсию женщину не собирался. Мсье Витре просто взял ей помощницу, молодую востроглазую филиппинку, которая должна была следить за тем, чтобы в пище не попадались осколки яичной шкарлупы, а соль попадала именно в кастрюльку, а не мимо. Мебель в его доме была добротной и удобной. Он не терпел показного благоденствия, всегда считал деньги, ведя в толстом блокноте все финансы семьи, приходы и расходы до последнего цента. Это была привычка. Привычка, которую старик Витре не мог побороть, да и не хотел. Он считал, что такая бережливость стала основой его финансового благополучия. На фирме он тоже завел порядок строгой экономии, и не раз подумывал о том, чтобы запретить выбрасывать бумагу, использованную с одной стороны. Пусть пишут на чистой стороне, и только после всестороннего использования отправляют бумагу в бумагоуничтожитель. Ах, пусть считают меня старым скрягой и пердуном, пусть. Босс вызвал секретаря, попросил принести чашку китайского красного чая, продиктовал приказ о ужесточении экономии на бумаге. Увидел, как нервно дернулась секретарша, наверняка, прикидывает, насколько может оштрафовать ее босс, если проверит мусорную корзину, понял, что теперь в ее корзине бумажки лишней не будет. «Попросите мадам Рашель». Секретарша кивнула и помчалась выполнять распоряжение шефа. Рашель Шайнц была доверенным помощником и советником Сэмюэля Витре. Он уже привык к этой холеной, холодной, как арктический лед, немке. В ней было то, что больше всего ценил старик в своих сотрудниках. Преданность, скромность и умение держать язык за зубами. Добавьте к этому трезвый и расчетливый ум, стервозный характер и умение понимать шефа с полуслова, вот и получите портрет идеального доверенного лица и помощника руководителя компании. За время их совместной работы Сэмюэль изучил характер, особенности мышления, сильные стороны и почти все слабости Рашели. Она не была никогда замужем и отличалась зверской нетерпимостью к мужскому полу. Мужчин ценила только за ум, а как самцов откровенно презирала. Когда-то мсье Витре подозревал в ней лесбиянку, но ошибся. Женщины интересовали мадам Шайнц еще меньше. Она встречалась, и довольно долго, с красивым, но совершенно безвольным мужчиной, самым большим достоинством которого было его состояние. Она превратила своего мужчину за несколько лет в конченного алкоголика, успела родить от него дочь, к которой перешли все отцовские деньги, а мужчину отправила в закрытый пенсион для алкоголиков, откуда он уже не вернулся. Девочку она воспитывала в строгости и готовилась отправить в закрытый пенсион, как только ей исполнится 12 лет. Ребенка родил поздно, но все-таки родила, любила только себя. Никого другого в мире она не признавала. Сначала с боссом она не ладила, и тот думал, что их пути разойдутся. Но потом Рашель совершенно неожиданно для Сэмюэля изменилась, причем так сильно, что вскоре оказалась незаменимым помощником во всех его делах, даже самых скользких. Николь Санье, нового начальника аналитического отдела Рашель, опасалась, из-за ее быстрого роста, хороших данных и большей сексуальной привлекательности. Оценив ее как угрозу, Рашель ждала, когда же Николь ошибется, более того, была уверена, что от дела Креймера Николь себе расшибет голову. Впрочем, ей хватало ума не опускаться до мелкой мести и вставления в колеса спичечных палок, она предпочитала молча поддерживать инициативу Николь, чтобы та сама упала с высоты и расшиблась насмерть. Сейчас она, Николь, как раз должна была появиться в кабинете босса, чтобы отчитаться по делу Креймера. Такие отчеты она давала через день. О серьезном скрытом соперничестве Николи Рашель Сэмюэль прекрасно догадывался. Он слишком хорошо знал Рашель, чтобы понимать, с какой радостью она раздавит не только Николь, а любую умную стерву в коллективе. Но радоваться будет так, что никто из окружения этого не заметит. Никто, кроме него, ее босса. За это время в Рашеле не осталось никаких тайн. И именно это устраивало мсье Витре больше всего. Вот она вошла в кабинет, такая же строгая, элегантная, подтянутая, присела, как всегда, на самый краешек кресла, так, чтобы ее юбка не помялась даже чуточку. При этом тело наклонено немного вперед. Рашель одевалась так, чтобы ее костюмы полностью скрывали грудь. Может быть, стеснялась ее, может быть, у нее был просто особый бзик по этому поводу. А вот ножки, идеальной формы с тонкими изящными ступнями, любила демонстрировать окружающим и делала это с наслаждением эксгибиционистки. Теперь она, сама готовность к действию. Да, ее можно было бы дать Майолю в модели. Старина Майоль любил такое скрытое движение передавать, и умел роскошно это делать. Передать ощущение движения во вполне статической, неподвижной фигуре – это уровень высшего мастерства, и не только в скульптуре, но и в жизни. Николь вошла широкой уверенной походкой, немного более мужественной, чем от нее требовалось. Сэмюэль подумал о том, что еще лет 20 назад ни минуты бы не думал, сразу же приступил к осаде этой стервозной красотки. С тем, чтобы скрыть свою внезапную мысль, босс быстро наклонился над столом и стал рыться в бумагах. Он еще не утратил способности краснеть от неприличных мыслей. Конечно, были в его жизни и бурные романы, и приключения, и осады неприступных, ведь все было, и в избытке. Но больше всего в жизни он ценил бюргерское семейное благополучие. И как только мелкая интрижка готовилась перерасти в роман, Сэмюэль ее уничтожал. В последние 3 года импотенция окончательно примирила его с женским полом. Не помогала даже Виагра. Так что ничего, кроме дел. И это, наверное, было особенной формой мужского счастья. «Мы слушаем вас, Николь». Тут, у себя в кабинете, Сэмюэль называл сотрудников только по имени. На глазах у всех, по фамилии. Что-то вроде особого ритуала, который так трудно устанавливается, но потому так дорого ценится. За последнее время в деле появились новые факты. Аналитика показала, что мы в этом деле не одиноки. Мы имеем 8 интересных эпизодов. Тут список компаний, которые в этих эпизодах были задействованы, по нашим предположениям. Сэмюэль стал просматривать листок. В списке были 5 компаний, 2 из них – крупные конкуренты, остальные не из маленьких, но… С этими я поговорю сам. А эти 3, я их подчеркнул, возьмите на себя, Рашель. Рашель встала и взяла из рук босса листочек бумаги. Николь продолжила. Подготовка компенсационного мероприятия закончена. Вы готовы начать? На этой неделе мы организуем утечку информации о суммах страховых выплат нашему клиенту. Тут готовы анонимные комментарии. Журналисты готовы. Конечно, если бы не было этого досадного судебного разбирательства. Впрочем, мы и его постараемся использовать в наших целях. В каком плане? Мы платим нашим клиентам, даже если не до конца уверены в их порядочности. А что, неплохо, неплохо. Босс сбросил взгляд на Рашель. Та утвердительно кивнула головой. Что-то еще? Да. Николь сохраняла абсолютную невозмутимость. На сегодня нам стало известно, что доклад о возможном падении метеорита на территорию Европы был прочитан на любительской астрономической конференции примерно 1,5 года назад. Материалы конференции были опубликованы в интернете. Известен автор доклада. С ним постарается пообщаться наше доверенное лицо. Насколько это перспективно, мы считаем, что этих данных не хватит для пересмотра дела. Но если возникнет новая ситуация, это может пригодиться. Так, наш русский сотрудник считает, что Марка Креймера сейчас нет в Рансе. Вот как, сейчас в городе находится его двойник, скорее всего, актер, которого загримировали под Марка. Поэтому неприятности возникнут только тогда, когда господин Креймер снова появится в Рансе. Это точно, да, ведь выкрасть его должны из собственного дома, такое одно из условий страховки. Что это нам дает? Немного времени, чтобы подготовиться к серьезной атаке на позиции нашего самого дорогого клиента. Что еще? Мсье Сергеев просит привлечь, кроме имеющихся детективов, еще одну детективную группу и некоего частного детектива, мсье Ива Дюваля. Сэмюэль приподнял брови. Сделать Дюваля козлом отпущения была идея Рашель. Он глянул на Рашель. Та сидела с абсолютно каменным лицом, показывая всем своим видом, что ее лично эта идея совершенно не касается. «Хорошо, составьте дополнительную смету. Я лично ее подпишу». Николь тут же положила перед боссом готовую смету. Мсье Витре просмотрел листочек и широко написал «Оплатить, срочно», и оставил на листе свою размашистую подпись. «Как вы оцениваете работу нашего русского сотрудника? Я бы просила перевести его в свой отдел. Со временем. Высокая оценка, Николь. Если это все, вы свободны». Как только Николь вышла, Рашель приподнялась явно с целью также покинуть помещение, но под взглядом босса тут же присела на место. «Рашель, что вы думаете? Лучше бы у нее все получилось, Сэмми». Рашель была единственной, кто мог так называть босса наедине. «Знаешь сам, я ее терпеть не могу, типичная выскочка. Но для нас будет лучше, если у нее все получится». Почти бессознательно Рашель сделала ударение на словах «у нас». Мэтр Витре опять достал сигару, постучал ею по крышке стола, перевел взгляд на Рашель и спросил, «А как мое личное поручение? На сегодня ситуация мало изменилась. Мы ничего не нашли. Нет данных, оставил ли он где-то свое завещание. Не можем и на его родственников выйти. Вы знаете, Рашель, я всегда гордился тем, что являюсь законопослушным гражданином. Но сейчас, ради спасения компании, я готов рискнуть. Я бы отдал этот приказ, если бы он не был у нас же и застрахован. За такую сумму его наследники нас со свету сживут. И все-таки, подготовьте ваши предложения. У меня все готово. Тогда пусть действуют по вашему плану. И ждут. До поры, до времени». Рашель кивнула и вышла из кабинета. Сэмюэль же стал смотреть в окно, где облака тонкими полосками провисали над городскими крышами. Так пожилой мужчина просидел в своем кресле минуты 3-4. Потом, стряхнув оцепенение, решительно набрал номер, который знал наизусть. «Приемная, Марго, скажите Рэю, что мэтр Витре на проводе». Глава 19. «Морская душа. В работе следователя мало получить информацию. Не менее важно эту информацию правильно интерпретировать, переработать, попросту говоря. Во многих странах спецслужбы это сплошь аналитику, а вот наша отечественная школа была сильна тем, что оперативник становился аналитиком по совместительству, потому как аналитиков на всех не хватало. И Дюваль был отличным оперативником. Он очень профессионально вел плотное наблюдение за Марком Креймером в Рансе почти месяц. Он, как и Сергей, сделал вывод, что объект сейчас в городке отсутствует. Конечно, согласие Дюваля присоединиться к расследованию было для Сергеева большой удачей. Однако, Дюваль согласился снова работать на свою контору не сразу. «Они выгнали меня с волчьим билетом. После их характеристики я смог пойти только в дешевое детективное агентство, которое специализируется на доказательстве супружеской неверности. Хреновенькая работа. Работа как работа. И старался выглядеть независимым. Но меня постоянно мучил один вопрос. За что они меня выставили на улицу? И не просто выставили, а повесили всех собак. Тут и заподозрить в расовой дискриминации можно. Думают, что я тупой нигер и не могу справиться со своей работой. Извините, Ив, я думаю не так. В смысле, это просчет руководства, высокого руководства. Но нужен был кто-то, кто ошибся. Просто вам не повезло. Но у меня не было и никаких зацепок. Этот чертов случай. Все указывало именно на то, что весь этот бред был просто несчастным случаем. Ив, а если бы вы знали, что за Марком Креймером уже тянется цепочка таких же нелепых, странных, маловероятных страховых случаев, вы также бы вели расследование? Конечно нет, Серж, все было бы по-другому, но у меня не было информации. Что же, этот парень непростой орешек. Я поклялся, что расколю его, вы увидите, я всем им докажу. Когда Ив покинул его комнату, оставив принципиальное согласие поработать на компанию снова, если Сержу говорит руководство, Сергей удовлетворительно покачал головой, но при этом сделал предварительный вывод о том, что Ив хорошая ищейка, но не более того. Да, он хорошо знает свое дело, стандартные процедуры и приемы сыска, но ни фантазии, ни способности к аналитике у него особо не проявилось. И все-таки такой человек нужен сейчас Сергею, хотя бы потому, что Ив будет стараться на совесть, его подгоняют амбиции, которые усилены подозрением о расовой дискриминации. Тем более, что он собрался вести осаду особняка Марка Креймера по всем правилам. Тут запиликал мобильный, Сергей посмотрел на номер, звонили с Украины. поднял, выслушал короткий доклад, задал два коротких вопроса. Потом позвонил Николе и сообщил последние новости, попросив заодно о сотрудничестве с детективом Дювалем. Голос Николь был сух и предельно дистанцирован. Ни одной теплой нотки не проскользнуло за все время не столь уж и короткого разговора. Что же, первый раунд оказался за мной. Второй начинается с холодного душа. Посмотрим, чем он закончится. Сергей улыбнулся. Где-то внутри ему нравилось покорять женщин. Что-то в нем было такое, что на женщин действовало, как магнит на опилки. Вот и сейчас, спустился в бар, а барменша уже так выразительно смотрит, что в таком маленьком городке это наверняка считается неприличным. Сергей попросил водки с томатным соком, но не смешивать. Получив рюмку и стакан с заказанными напитками, причем в стакане был сок, а в рюмке – водка, в этом принципиальное отличие европейских баров от наших, русских, Сергей устроился за небольшим столиком. Места в это время, которое предшествовало ужину, в баре не было, поэтому он присел к пожилому, лет это к 65, господину в клетчатой рубахе и ярко-синих джинсах. Господин имел смешную родинку на грубом мясистом носу, и если бы не отчаянная полнота, был бы копией Габина. Пожилой джентльмен был не против того, чтобы к нему присели, более того, широко улыбнулся Сергею, показав ряд белых зубов, которые служили исключительной похвалой местному дантисту. «Простите, мсье, меня за мое предположение, вполне возможно, я лезу не в свои дела, но вы, по-моему, русский. Это так заметно, ну, выбор напитка весьма специфичен. Неужели кровавую Мэри у вас никто не заказывает? Почему же, но в таком варианте, когда водку отдельно, а сок отдельно, только русские?» Сергей это прекрасно знал, но он не работал под прикрытием и поэтому мог позволить себе не отказывать в маленьких привычках, которые при строгой конспирации могли бы его провалить. В конце концов, у него есть удостоверение страхового следователя, что значительно упрощает жизнь в строго регламентированном обществе западной свободы и демократии. Это было просто и приятно. Сергей подумал, что если бы он работал под прикрытием и выдавал себя за какого-нибудь немца, то заказал бы пиво и к нему сосиски. Отвратительная, на взгляд Сергея, композиция. Даже если пиво баварское, а сосиски лучшие, которые можно найти в этом городке. Вы наблюдательный человек, наверняка служили в армии, нет, на флоте. Военный моряк, ушел в отставку в чине лейтенанта Королевских военно-морских сил. Разрешите представиться, Титус ван Бромме. Сергей Сергеев, можно просто Серж. Очень приятно познакомиться с вами, мастер Титус. Ну что вы, может, будете пиво, я закажу. Что же, мое, как видите, уже закончилось, не откажусь. Конечно, супруга, это слово точнее можно было бы произнести как сожительница, будет ругать меня последними словами. Ну, ничего, давайте. Пока официант делал заказ, старый моряк закурил трубку, как и полагается настоящему морскому волку. Впрочем, делал он это так мило и естественно, без какого-то позерства, что Сергей сразу же представил его, только моложе, на мостике сторожевика, преследующего контрабандистов где-то на выходе из Французского пролива. Странно, что в нашем городке такой наплыв людей в это время года. Обычно сюда приезжают туристы в самом начале января. У нас в городе проходит фестиваль. Вы не слышали? Мы называем его фестиваль подзатыльников. Вы знаете, такого нет ни в одном городе мира. 6 января, как раз на Богоявление, по нашему городку идет карнавальное шествие бомбили. Ой, простите, это такие огромные куклы. Они дают друг другу пинки и подзатыльники. Участники шествия любят острое словцо. Все куклы наряжены в старинные костюмы. Хотя среди них можно увидеть лица и наших политиков. Я лично дал в свое время подзатыльник самому Де Голлю. Точнее, кукле, которая на него была похожа, только орденов у нее было до колен. Ну, я обязательно приеду посмотреть на ваш фестиваль, и только после этого полечу в Рио, на их карнавал. Обещаете? Зуб даю. Как можно искренне и простодушнее, ответил Сергей. А ведь врете. Вдруг расхохотался пожилой собеседник. Точно знаю, что врете. Не приедете. Как знать, мне тут у вас понравилось. Да, места у нас тут прекрасные. Знаете, и недвижимость недорогая. Особенно когда метеорит упал, у нас тут дома можно было купить за бесценок. А вы, наверное, знаете. История известная. Хотя тут до сих пор журналисты что-то вынюхивают, постоянно про метеорит выспрашивают. Говорят, ученые большие деньги за куски метеорита дают. Большие или нет, я не знаю, мистер Ван Бромми. Конечно, благодарю вас. Но то, что они заработают на статье, которую отошлют в редакцию, несомненно. Вы знаете за ваше здоровье. Сергей выпил водку и запил ее томатным соком. Сейчас он старался всего лишь вытянуть из собеседника побольше информации. Иногда стоит в таких случаях закосить под простачка, который постоянно слова путает или забывает. Такой прием действует почти всегда безотказно. Так вот, я хотел сказать, а на чем мы с вами остановились? А неважно, мы говорили о кусках метеорита. Да, так вот, я хотел сказать, что знаю женщину, которая по метеориту предсказывает судьбу. И как, вы знаете, это самая обычная крестьянка без образования, без ораторского дара. Она с трудом формулирует мысли и образы. Так вот, в 45 лет ей открылся Божий дар. Она нашла у себя во дворе кусок метеорита. Как он туда попал, никто не знает. Ученые проверили. Точно, метеоритное железо. И она стала по этому куску железа, который отказалась отдавать ученым наотрез, предсказывать судьбы людей. И порой достаточно удачно. Главное, ей хватает ума делать предсказания в достаточно туманной форме. Так что все вокруг довольны. Вы знаете, я ничего не имею против того, что в нашем маленьком городке появились новые люди. Все началось с того, как этот русский купил фабрику. Одновременно он купил особняк на окраине города, не так далеко от фабрики. И вот с тех пор в нашем городе постоянно кто-то ошивается, кто-то крутится и у фабрики, и около господина Маркуса, у нас так называют этого русского. Я ничего не имею против приезжих, но когда среди них слишком много военных и штатских, причем непростых военных и очень непростых штатских, уж можете мне поверить, я-то разбираюсь в этом деле. Неужели русские следят за своим соотечественником? Почему же только русские? Это и американцы, и французы, и англичане, и немцы, и итальянцы. Вообще тут собрались непростые люди с самых разных частей света. И вы предполагаете, что всех интересует мастер Маркус? Я в этом уверен. У меня, как у старого морского волка, наметанный взгляд. Еще пиво? О, нет, нет. Тем более, что моя супруга уже здесь. К столику подошел мужчина лет 30-35. Он был гладко выбрит, чуть накрашен, так, легкий макияжик, и вел себя достаточно манерно, достаточно для того, чтобы определить его сексуальную ориентацию. Он положил руку пожилому моряку на плечо, после чего чмокнул в щечку и с недовольным видом уставился на Сергея. «Я бы еще поговорил с вами, но мне пора. Вы знаете, молодая супруга, много обязанностей, много суеты. Было приятно пообщаться с вами, мастер Серж. А почему ты нас не представишь друг другу дорогой?» — проворковал прибывший мужчинка. «Это моя супруга, Нинон, а это мастер Серж из России. Вот как? Прекрасно. Надеюсь, мы с вами еще сможем пообщаться. Я тоже на это надеюсь». Серж постарался сказать последнюю фразу и без тени юмора. Парочка спокойно удалилась, исполненная спокойствия и особого комического величия. Молодой что-то выговаривал пожилому, который слушал, инстинктивно втянув голову в плечи. И зачем ему было жениться на мальчике, чтобы он его тоже пилил, точно так же, как и женщина в браке? И кто виноват? Он, молодой, Нинон? Или это у брака такая карма? Получается, что тот, кого трахают, рано или поздно принимается супруга пилить. Компенсационные механизмы? Да уж, а ведь в нашем деле нет ничего лучше, чем найти разговорчивую семейную пару. А когда эта семейная пара еще и пара геев, эффективность работы удваивается. А работать надо начинать по-серьезному. А что у нас со временем? А со временем у нас не так и много. Ровно на чашечку кофе. Глава 20. Как начать задушевную беседу? Сейчас в небольшой комнате отеля, специально предназначенной для совещаний небольшого коллектива, собирались все, кто нужен был Сергею в данный момент. Комната была буквально нашпигована жучками, поэтому Сергей перенес совещание в свои апартаменты. Издевательство, конечно, но комната всех вместила. Кроме номинального хозяина в ней находились еще 8 человек, 3 пары детективов, каждая из которых должна была следить за своим объектом, специалист по компьютерной технике и аппаратуре слежения, Рэй Пирсман и уже знакомый нам Ив Дюваль, бывший страховой следователь компании АСК. Теперь Сергей показывал, как он умеет проводить деловые собрания. Поскольку следователь терпеть не мог длительных совещаний, его вступительное слово было крайне кратким. Каждая пара следователей получила четкие инструкции того, как им действовать и на что следует обратить особое внимание. Это были профессионалы, каждый хорошо знал технику своей работы, а потому эта часть собрания прошла быстро и без напряжения. Получив ценные указания временного руководства, детективы тут же отбыли на предписанные позиции, дабы не откладывать дела в долгий ящик. Когда же остались только Ив и компьютерщик Рэй, Сергей позволил себе немного расслабиться. Рэй был специалистом по системам слежения, эту систему он сам модифицировал и, поэтому, показывал основы ее устройства и схему размещения с особым упоением. Ив сидел спокойно, рассматривая схему с некоторой линцой. Он был специалистом в другом деле. Все технические ухищрения были интересны ему, но постольку поскольку. Сергей же схему рассмотрел и остался доволен. Сделал несколько небольших замечаний, настоял на размещении резервных камер, которые должны включиться, если кто-то отключит основные, и на их автономности. Рэй недовольно пробормотал что-то типа того, что такое количество камер значительно увеличивает расходы, и он не знает, впишется ли в смету. Эти возражения Сергей прервал четко и резко. Не хватало, чтобы в такой ситуации ему твердили про смету. Или смета, или расследование. Третьего не дано. Когда Рэй ушел, Сергей понял, что ему просто не хватает слушателя. Ему нужен был Ив, чтобы он мог вслух высказать свои какие-то мысли и предположения. Жучки Сергей убрал из номера еще накануне встречи. Для провинциального гостиничного номера 4 подслушивающих устройства было уже слишком. Ив, скажите, вас не покидает ощущение, что в этой игре мы не одиноки? За господином Креймером действительно следил не я один, но я считал, что это мои бывшие сослуживцы. Те, кого вы заметили, это действительно детективы из страховых компаний. Но, думаю, были и те, кого вы не успели заметить. Вот как, Ив постарался скрыть иронию, но она все равно проскочила. Знаете, Ив или Ваня, можно, я буду называть Ваней, это русский аналог имени Ив, вам ведь все равно, а мне будет приятно. Ив смущенно промолчал в ответ. Так вот, Ваня, меня никак не покидает ощущение, что за Марком Креймером следят настоящие профессионалы. Тут есть какие-то интересы, о которых ни вы, ни я, к сожалению, понятия не имеем. Вы знаете, что теперь только несколько дней разделяют меня от разоблачения господина Креймера. Мне кажется, сегодня-завтра он приедет в Ранси. Почему вы так решили? Что-то изменилось в маршруте движения, в жестах, в обстановке в доме. Наконец, согласитесь, Серж, если я и плохой аналитик, а я это признаю, то нюх ищейки у меня присутствует. Я уверен, что господин Креймер вот-вот прибудет сюда, и вот тогда мы возьмем его за жабры. Ваня, понимаешь, я взял тебя в работу под свою личную ответственность. Это не просто красивые слова, я не могу от тебя что-либо требовать. Я просто боюсь, что твоя жажда отомстить может повредить нашему общему делу. Сергей подошел к бару, вытащил бутылку водки. Ты не возражаешь, если я предложу выпить в наших традициях? К сожалению, к вашим традициям я привыкнуть не могу. Сергей совершенно незаметно перешел с Ивом на «ты». Ив чувствовал себя достаточно смущенным, никак не понимая, чего хочет от него этот странный русский. Для него такого понятия, как поговорить по душам, не существовало до сегодняшнего дня. И теперь ему предстояло узнать, что это за штука такая, разговор по душам, черт его забери. А голова, не беспокойся, от настоящей русской водки, да еще под настоящую русскую закуску с вами ничего не случится. Конечно, если выдержит поджелудочное. А разве не печень? Ну, нет, печень выдержит. Ты ведь не часто пьешь по-русски? Я еще никогда не пил по-русски. Честно признался Ив Дюваль. Тогда Ванпша, тебе повезло. Сегодня представилась счастливая возможность попробовать это на себе. Так ли уж и счастливая? Поверь мне, великие русские ученые, Менделеев и Сеченов, в жизни свои положили на то, чтобы научить русских правильно пить. Так что после их исследований вам ничего не грозит. Один, да и Менделеев действительно изучал свойства водки и установил русский стандарт, 40 градусов. А вот Н. И. Сеченов изучал на себе влияние алкоголя на человеческий организм, чтобы водкой не делиться с ассистентами, скорее всего, чем значительно обогатил опыт других русских ученых по изучению влияния алкоголя не только на людей, но и ученых, Примавт. Ну, раз вы так уверяете, Сергей чувствовал, что Ванятка и не собирается отказываться. Было что-то в этом парне, что было очень симпатично Сергею. Может быть, он просто ему сочувствовал, как сочувствует любой русский человек несправедливо обиженному. кто его разберет. А, может быть, Сергею как раз не хватало того, что у нас называют задушевная беседа. И это возможно. И выпить просто хотелось. Не без того. Запомни, Ваня, русскую водку надо хорошо закусывать. Это не коктейль. Тут канапками не обойдешься. Сергей уже разлил водку. На столе красовались бутерброды с ветчиной и рыбой, а также несколько сортов мяса со свежей зеленью. Посреди стола красовалась баночка с маринованными огурцами. Салатов не было принципиально. Из фруктов Серега вытащил только огромные красные яблоки и виноград. Вот виноград был тем самым тайным оружием, которое он приберег про запас. Они выпили по рюмке. Рюмки были вместительными, не менее грамм 80. И с ужасом смотрел, как Сергей ловко опрокидывает порцию водки внутрь себя, потом с отчаянным мужеством повторил движение мастера. Получилось не так ловко. Водка обожгла кадык, и Фаш закашлялся и тут же получил в руки соленый огурец. Пока что процесс закусывания проходил в гробовом молчании. Первым решился нарушить паузу старина Дюваль. «Скажите, Серж, а почему вы, русские, практически не пьете коктейли? Ведь вкус водки довольно ядреный». «Это не ядреный. Ты перцовки не пробовал». Сергей немного задумался. «Понимаешь, Ваня, мы, русские, жили в условиях холодной и длинной зимы. Шоколад у нас не рос, а согреться-то надо было, и согреться быстро, а то и замерзнуть недолго. А водка в этом деле первый помощник. Она не только согревает, она очень калорийна и быстро восстанавливает силы, в умеренных количествах. А разводить водку просто смысла не было. Но сейчас-то климат изменился, а водка осталась, и традиция ее питья тоже. Традиции очень сложно сломать, можно попытаться, только никому еще не давалось традицию вывести за короткое историческое время. В свое время наши князья от ислама отказались только потому, что тот зеленое вино, самогон по-нашему, пить запрещал. А ты говоришь, водка, а у нас традиция медленного времяпровождения с алкогольными напитками. Ты смешиваешь коктейль. Вы знаете, какие я умею делать коктейли. Я еще покажу вам это искусство. Покажешь. Сергей уже разлил, и они тут же понеслись по второй, и все-таки они напились. Сергеев проснулся с достаточно мутной головой. Холодный душ и таблетка цитрамона быстро привели его в порядок. С Ивом было не все так хорошо. Бедный афроевропеец лежал, скрючившись в двух креслах и сладко похрапывал. Его начало развозить уже после четвертой, нет, после четвертой он еще держался, а вот после пятой, точно, после пятой поплыл. Кстати, второй бутылки, когда я ее достал, он обрадовался искренне. Или мне это только показалось, а поговорили они по душам или нет? Вроде как поговорили. Ну, не совсем так, как это у нас принято, с выворотом всей загадочной русской души. Тем более, что его афроевропейская душа не такая уж и загадочная по сравнению с русской. Так что выворот был только в одну сторону. А, ничего, держался молодцом. Чтобы все нигеры были такими молодцами. Серега принялся расталкивать гостя, который с трудом открыл глаза. В таких случаях загадочная русская душа вопит: «Рассолу». Но нету Ива Дюваля загадочной русской души. И не знает он, сердешный, что надо вопить, когда ты перепил. Увидев столь жалкое состояние европейского коллеги, Сергей тут же подал ему стакан заранее приготовленного холодного огуречного рассолу. Само собой разумеется, что это не был тот рассол, что вам подадут ради спасения души и тела в далекой русской глубинке, пахучий, крепкий, с листиками и травами. Но и это было сейчас хорошо. За рассолом последовал стакан минералки и таблетка цитрамона. «Скажите, Серж, вы, русские, всегда так пьете?» «Не всегда, но почему-то именно так получается чаще всего. Господи, ну говорил же ты мне, вали после третьей. И почему я тебя не послушался, а остался пропустить еще по одной? Ваня, не задавай риторических вопросов, лучше прими холодный душ. Через 20 минут будешь как огурчик. Серж, скажите, именно это вы, русские, называете поговорить по душам?» «Приблизительно. Не знаю, физически мне пока еще паршиво, его действительно шатало, а вот на душе стало как-то светлее и спокойнее. Так и должно было быть». Ив не с первого захода попал в дверь ванной комнаты. Когда Сергей переодевался, из ванной высунулась курчавая голова детектива, который сообщил заговорщицким тоном: «Серж, я тебя не подведу, ни за что. Энда, как говаривал Штирлиц, важно не то, как ты начнешь задушевную беседу, главное, чем она для тебя закончится. Запоминается, запоминается не беседа, запоминаются наши ощущения от беседы. Главное в этом деле, его итог. Чем отличается дело, выигранное от полного провала? Правильно, итогом. Вот и получается, что для меня эта задушевная беседа прошла более чем успешно. Глава 21. Лучший гамбургер на побережье. В 8 утра Серж уже выехал из гостиницы. Портье посмотрел на него как-то особенно. Неужели решил, что новый русский гость предпочитает темнокожих мальчиков? Даже жалко будет его при случае разочаровывать. Сергей ехал осмотреть, что его ребята успели сделать за ночь. На улице Аатстрат он увидел Рэя Пирсмана. Тот стоял в обусловленном месте, около старого развесистого клена, и был крайне хмурым. Когда Сергей проезжал мимо, Bluetooth пискнул и сообщение загрузилось в мобильный. Из него следовало, что основная система уже смонтирована, а до полуночи ребята соберут и запасную. Это не могло не радовать. Такие серьезные подвижки. Сергей любил, когда дело кипело. Движение – это жизнь, как говаривал барон Мюнхгаузен, вытаскивая себя за волосы из очередного русского болота. А вот расследования, в которых главное отводилось кропотливому перебору множества, порой ничего не значащих фактов, Сергей Сергеевич как-то не любил. А сейчас ему предстояло проанализировать громадное количество фактов, из которых взять только то, что заслуживает внимания. В мире есть десятки видов мошенничества. Страховое мошенничество – одно из самых распространенных. Это соблазнительно – получить деньги ни за что, инсценировав несчастный случай или совершив убийство застрахованного родственника. Но там, где должны выплатить большие деньги, всегда появляются страховые следователи. Это те ребята, которые должны провести расследование и доказать, что страховую компанию обманывают, или подтвердить неподстроенность несчастного случая. Без их вердикта страховая компания к выплатам не приступит. Особенно внимательно расследуются все случаи очень больших выплат. Не говорю о тех, когда речь идет о миллионных суммах. А когда на кону стоят многомиллионные суммы, как в данном случае, можно и чуть-чуть постараться более обычного. Эти соображения пришли в голову Сергею, когда его машина уже мчалась по дороге из Рансинагент. Дальше маршрут лежал в Ньевпорт, куда, по последним данным, пришла яхта «Удача», принадлежащая господину Марку Креймеру. Но настоящей целью поездки Сергеева был не Ньевпорт, а городок Диксмейде, который располагался на Изере, небольшой реке в Западной Фландрии. Именно поездка в Диксмейде и была тем самым чуть-чуть прогнуться, про которое и размышлял наш герой. Дорога шла по живописнейшим местам Восточной Фландрии. Чем-то Сергею эта дорога, идущая через сельскую местность и маленькие городки, напомнила родную и близкую Украину. Нет, не дорогой. Дороги на Украине только-только начали строить такие, чтобы не стыдно было людям в глаза смотреть. Пейзаж. Вот оно что. Пейзаж поражал яркой зеленью ухоженных садов, аккуратными полями, разбитыми и живописно вписанными в мозаику невысоких холмов. Солнце пробивалось сквозь тонкие тучки, машина споро бежала по дороге, и ощущение того, что жизнь прекрасна и удивительна, не покидало Сергея вплоть до самого Гента. И несмотря на то, что Сергееву очень хотелось посмотреть этот удивительный речной, морской порт, ведь столько про него слышал, столько читал, и не только в справочной литературе, да в том же Уллиншпигеле, например, Гент пришлось объехать. Время сильно поджимало. По отличной магистрали Сергей ломанулся на Брюгге, тем более, что по этой дороге из машины можно было выжать приличную скорость. Двигатель заурчал, подгоняемый обогащенной смесью, вышел на приличные обороты, Сергей обошел навехонькую быху, а вслед за ней Ауди. Вот с ним поравнялся ярко-красный Бентли с отвязанной девицей за рулем. Девица была в обтягивающей маечке на бретельках и носила черные очки и белые крашеные волосы. Сережа даже подумал поначалу, что это парик, слишком хорошо выкрашены. Она показала Сереге палец, призывая к гонке, но тут Сергей сразу же сбросил скорость. Разочарованная девица тут же обогнала Сергеева, перестроилась в другой ряд, выискивая, с кем бы ей устроить погонялки. Тогда Сергей и стартовал. Он дал машине шинкели и рванул без предупреждения в обгон. Девица не сразу заметила атакующую машину, а когда Сергей пронесся мимо нее, ударила по рулю в бешенстве. Она слишком близко подъехала к впереди идущей машине и не успевала выйти на маневр, переменить полосу движения. А тут еще по нужной полосе прямо вслед за сергеевским мерсом рванули подряд две быхи черного цвета, похожие друг на друга, как парочка близнецов. Пока все это происходило, Сергей так далеко ушел, что девица поняла свой проигрыш и еще раз ударила в сердцах по рулю. Да, взялся играть, так изволь, будь настороже. То, как он сделал эту наглую девицу, Сергея порадовало. А вот наличие хвоста за его машиной, не слишком. Интересно, кто бы это мог быть? Впрочем, до Ньюфпорта это его беспокоить не должно. Вот после Ньюфпорта хвост будет лишним. Но в брюгге слежка как-то незаметно исчезла. Было или нет, сложно сказать. Сергей не мог исключить, что его передали и ведут уже при помощи каких-то технических средств. Что же, это тоже может стать интересным. От брюгге Сергей поехал по дороге на Остенде и в нужном месте повернул на Ньюфпорт. Как-то сразу почувствовалось, что едешь в приморской зоне. Совершенно другой воздух, и совершенно по-другому дышится. Сергей не удержался от того, чтобы остановиться на обочине дороги и минут 15 просто подышать свежим воздухом. Кстати, заодно можно было бы и осмотреться, но никто за ним не остановился, никто не проехал за эти несколько коротких минут отдыха мимо его, ставшего таким родным, Мерса. Ну что же, пора дорогу продолжать, или за мной не следят, или слежка ведется так аккуратно, что некоторые товарищи просто не хотят, чтобы слежку заметили. Ладно, действуем дальше по обстановке. В Ньюфпорте было все как в небольшом портовом городке. Сергей проехал к пристаням, осмотрелся на веселый фламандский люд, отметил, что среди портовых рабочих, как и по всему старому свету, преобладают темнокожие граждане Объединенной Европы. Интересно, сколько среди них нелегалов? Детективов Сергей нашел в условленном месте. Они оборудовали наблюдательный пункт в доме, из которого была прекрасно видна яхта «Надежда». Один из детективов побывал на катере под видом страхового агента компании, чтобы проверить, установлены ли обусловленные договором системы сигнализации. Заодно ему удалось установить на яхте полдесятка жучков. Это было приятным сообщением. Было приятно и то, что детективы успели арендовать яхту и установили на ней всю необходимую аппаратуру. Сергей пообещал прислать им на следующий день Рэя Пирсмана, чтобы тот все перепроверил и отладил. Увидев, что дела в Ньюфпорте идут как надо, Сергей отправился в один из самых крупных магазинов городка. Там было достаточно людно. Сергей нырнул в примерочную, а вышел оттуда в другой одежде и совершенно преобразившимся внешне. Умение делать быстро грим да плюс наклеенные усы меняли его внешность кардинально. Сейчас перед вами был не застенчивый глуповатый фермер, любимая маска Сергеева, а оторванный наглый байкер. Мотоцикл стоял около магазина. Не новый, с полным баком, это была добротная и надежная машина с мощным движком от Хонды.